Глава девятая. Сюзанна привскочила в постели и стала протирать глаза. Солнце уже высоко стояло в небе, и птички щебетали неумолчным хором. Девушка оглянулась и, к удивлению своему, убедилась, что находится не у себя в комнате. Затем она стала припоминать все, что с нею произошло за последнее время. Она снова легла. У нее было такое ощущение, что пока она в постели, ей не грозит никакая опасность. Но мало-помалу тревога стала овладевать ею. Сюзанна встала, оделась и, подойдя к окошку, высунулась из него. Вдали на поле гудела жнейка, которую тащили две лошади. Коровы, которых, очевидно, только что кончили доить, неторопливо брели через ворота, направляясь на пастбище, где их дожидался уже флегматичный бык. Мальчишка в огромной соломенной шляпе, в просторной синей блузе и в шароварах, завернутых до колен, провожал стадо. Дверь отворилась, и в комнату вошла тетя Салли в клетчатом ситцевом платье. «Пойдем завтракать, родная, а?» — предложила она. И Сюзанна по интонации ее голоса поняла, что мужчин сейчас нет дома. «Нет, спасибо, мне есть не хочется». Ей и в самом деле казалось, что она не голодна. Но как только Сюзанна села за стол, она принялась есть с таким же аппетитом, как и накануне. В то же время она смотрела на двор, где прохаживались куры всех цветов, размеров и возрастов. В огороде батрак окапывал картошку. На высоких шестах были развешаны для просушки бобы, а в дальнем углу огорода белела капуста, виднелись огромные тыквы и ярко-зеленая кукуруза. В комнату то и дело влетали пчелы и садились на мед, который казался таким вкусным, с горячими сдобными булочками. Сюзанна кончила есть и вышла во двор. Она открыла калитку на скотный двор, намереваясь пройти в конюшню. Но вдруг услышала голос дяди Джорджа. «Сюзанна, иди сюда!» Девушка повернулась и пристально посмотрела на него. То же злобное выражение лица, искаженное нехорошими мелочными мыслями. Девушка, колеблясь, направилась к нему. Когда Сюзанна находилась уже в нескольких шагах от него, она услышала: «Ты не смей выходить со двора!» И с этими словами он вошел в дом. Девушка с растерянным видом ходила по двору, чувствуя гнет надвигающейся катастрофы. Она некоторое время наблюдала за батраком, работавшим в огороде, помогла тете Салли сбивать масло, принесла ей всякой зелени из огорода. Одним словом, делала все, что только могла, лишь бы не думать. Часам к 11 утра вернулся дядя Зик и, войдя в столовую, кликнул тетю Салли из кухни. Сюзанна поняла, что страшная минута надвигается. Прошло довольно много времени раньше, чем тетя вернулась на кухню. По ее лицу видно было, что она плакала. Не глядя на племянницу, она сказала: «Ты убрала бы немного свою комнату, Сюзи, и лучше оставайся там, пока я тебя не позову». Сюзанна убрала комнату и уже собиралась было разложить свои вещи, лежавшие в смятом виде в продолжении двух дней, как вдруг услышала топот копыт и подошла к окну. Она увидела молодого человека, в котором узнала сейчас же одного из арендаторов дяди Зика, привязывавшего здоровую кобылу к столбу. У него было довольно красивое, но грубое лицо и густые черные усы. Сюзанна вспомнила, что его зовут Фергюсон, Джеб Фергюсон, и что он обрабатывает участок земли возле речки за пастбищем. Молодой человек поднял голову и, увидев девушку, снял шляпу и кивнул ей с самодовольной и самоуверенной улыбкой человека, привыкшего к расположению женщин. Сюзанна сделала усилие над собою и вернула приветствие с довольно ласковой улыбкой. Вскоре со стороны пшеничной нивы показался какой-то человек верхом на лошади. Сюзанна только успела заметить густые бакенбарды и спокойное степенное лицо, как на лестнице, которая вела к ней в комнату, раздались шаги. Девушка быстро повернулась лицом к двери. В комнату вошел дядя Джордж. «Садись», — коротко сказал он, едва переступив порог. «Мне нужно с тобою поговорить». Сюзанна села и сложила руки на коленях. В голове она ощущала тупую боль от быстрого пульсирования крови в висках. «Я и дядя Зик все обсудили и решили, что есть только одно средство, чтобы заставить тебя остепениться», — начал он. «Через несколько минут мы тебя повенчаем». Лицо Сюзанны ничего не выражало, так как девушка ровно ничего не понимала. Она только отдавала себе отчет в злой и презрительной интонации того голоса, который раньше всегда так ласково звучал в разговоре с ней. «Мы уже выбрали тебе хорошего мужа», — продолжал Джордж Верхэм. «Это Джеб Фергюсон». Сюзанна вздрогнула, и с уст ее сорвалось: «Я не хочу!» «Вопрос не в том, хочешь ты или не хочешь», — грубо ответил дядя Джордж. «Вопрос в том, что необходимо сделать, чтобы спасти и тебя, и нас от позора. Мы не желаем больше иметь ублюдков в нашей семье». Это грубое слово ничего не говорило девушке, но почему-то тон, которым дядя Джордж произнес его, заставил ее съежиться. «Мы не желаем больше рисковать честью фамилии», — продолжал Джордж Верхем. «Джеб Фергюсон здесь, и дядя Зик говорит, что священник уже подъезжает к дому. Вот потому я и пришел, чтобы поговорить с тобою. Если хочешь приготовиться, у тебя есть время, и тетя Салли придет помочь тебе. Помолись Богу, проси у него, чтобы он дал тебе возможность стать хорошей женой. И поблагодари его еще за то, что у тебя есть благоразумные родные, которые вовремя позаботились о тебе». Сюзанна хотела что-то возразить, но слова застревали у нее в горле. Она сделала над собой огромное усилие и снова сказала: «Я не хочу». «В таком случае, чего же ты хочешь? Можешь ты мне сказать?» Сюзанна ничего не ответила. «Другого выхода для тебя нет». «Я хочу. Я хотела бы остаться здесь». «Вот как? Ты думаешь, что дядя Зик согласится оставить тебя здесь и ждать, пока обнаружится твой позор, как это случилось с твоей матерью? Я ничего дурного не сделала!» «Не смей лгать! Я не раз видела, как Руфь и Арти Синклер делали то же самое, и точно так же многие другие девушки и мальчики!» «Как ты смеешь, несчастная!» — крикнул дядя Джордж. «Я не могла предполагать, что это такой грех, если позволишь мальчику раз поцеловать себя». «Не притворяйся, пожалуйста. Ты великолепно знаешь разницу между поцелуем и тем, что ты сделала». Сюзанна подумала при этом, что, целуя Сэма Райта, она действительно любила его. Может быть, в этом и заключалась роковая разница. Да, по-видимому, это так. Хотя, с другой стороны, судя по объяснениям Руфи, грех заключался в чем-то совершенно ином. «Я ничего не знала», — сказала она. «Никто мне не говорил. Я думала, что мы с Сэмом помолвлены». «Хорошим женщинам не надо того говорить», — ответил ей дядя. «Но я вовсе не желаю вступать с тобой в пререкания. Ты должна выйти замуж». «Я не желаю», — крикнула Сюзанна. «Нет, я этого не сделаю». «В таком случае я повезу тебя обратно в Седерланд и отдам в исправительный дом. Вот тебе на выбор. Ну, говори, что ты предпочитаешь», — сказал Верхем, не дождавшись ответа от племянницы. «Мне все равно теперь, что бы со мной ни случилось», — ответила Сюзанна. «И впрямь это не может иметь теперь большого значения», — насмешливо промолвил Верхем. «Выйдя замуж за Джеба Фергюсона, ты получишь возможность исправиться и стать честной женщиной. Он все знает, так что тебе нечего опасаться, что он впоследствии это обнаружит. Мне все равно теперь, что бы со мною ни случилось», — тем же омертвевшим голосом повторила Сюзанна. Джордж Верхем встал. «Я пошлю к тебе тетю Салли», — сказал он. «А когда я кликну, ты вместе с нею сойди вниз». Неподвижная поза девушки, жуткое выражение ее лица — ее абсолютное несопротивление — все это вызывало в душе Верхема ужасную неловкость. Вместо того, чтобы направиться сейчас же к двери, он подошел к окну и, стараясь не встречаться взглядом с племянницей, добавил: «Ты не могла бы даже надеяться найти себе лучшего мужа. Зик говорит, что Джеб — самый приятный молодой человек из всех, кого он знает. Я дал ему к тому же $2000 в приданое, так что у вас будет достаточно для начала». И с этими словами Джордж Верхэм вышел из комнаты, не осмеливаясь посмотреть еще раз на девушку. Тетя Салли, нетерпеливо дожидавшаяся его ухода, тотчас же поднялась к Сюзанне. Как только она прочла немое отчаяние в глазах девушки, она не могла сдержать слез и, отойдя в угол комнаты, принялась стирать передником пыль со стеклянного колпака, прикрывавшего вазу с искусственными цветами. «Бедная девушка», — размышляла она, — «и она ни в чем не виновата, все лишь потому, что она родилась вне брака». Ей удалось, наконец, овладеть собою, и она подошла к Сюзанне. «Возможно, что все будет к лучшему», — начала она. «Не все ли равно, в конце концов, за кого выйти замуж, лишь бы попался человек положительный и работящий? А Джеб, по-видимому, неплохой парень. Он, во всяком случае, красивее, чем был твой дядя Джордж, когда отправился в город, чтобы там взять себе жену. И Джеб далеко не такой скупердяй, как многие другие. А это много значит для жены». «Это долго будет продолжаться?» — перебила ее Сюзанна с ужасом, думая о предстоящей церемонии. «Я сейчас узнаю», — тотчас же вызвалась тетя Салли, обрадовавшись возможности выйти из комнаты. Она остановилась за дверью и дала волю своим слезам, а потом медленно стала спускаться по лестнице. Когда тетя Салли снова поднялась наверх, Сюзанна встала и спросила: «Что, уже? Пойдем, деточка, только ты не пугайся». Сюзанна твердым шагом направилась к двери и спустилась вниз. В гостиной, которой в обычное время пользовались редко, двери стояли настежь открытыми. Четверо мужчин сидело в разных концах комнаты, заложив нога на ногу и с похоронным выражением на лице, как и подобало для такого торжественного случая. Человек с густыми бакенбардами, которого Сюзанна видела еще раньше, когда он верхом подъезжал к ферме, встал и, сделанной улыбкой, подошел к Сюзанне. «Вот это она и есть, не правда ли?» — сказал он, прикасаясь к руке девушки. «Так, так, так». Джордж и Зик поднялись и, неуклюже переступая с ноги на ногу, почесывали время от времени затылок или подбородок. Тетя Салли тоже стояла, и ее крупное лицо с нездоровым цветом кожи уродливо передергивалось. Один только Джеб продолжал сидеть как-то сконфуженно и смущенно улыбаясь, заложив руки в карманы и откинувшись назад вместе со стулом. В течение нескольких секунд царила напряженная тишина. Наконец Зик Верхэм промолвил: «Ну что ж, можно, пожалуй, начинать». Священник достал из кармана маленькое Евангелие в черном кожаном переплете, откашлялся и стал перелистывать страницы. Отыскав нужный текст, он снова откашлялся. «Мистер Фергюсон», — высокий, неуклюжий фермер изволил подняться, «вы и мисс Ленокс станьте вот сюда», — продолжал священник, указывая, где занять места. Джеб подошел к Сюзанне и стал рядом с нею. Салли Верхэм прикрыла лицо передником. Священник опять прочистил горло и начал читать. Когда дошло до опроса жениха и невесты, он сам подсказывал им ответы, а те послушно повторяли вслед за ним. Причем Джеб чуть слышно бормотал, а Сюзанна только шевелила губами. Все это продолжалось минуты три, не больше. Затем священник пожал руку сперва Сюзанне, потом Джебу Фергюсону и закончил. Ну, вот и все. Тетя Салли опустила передник, открыв свое серое лицо, казавшееся страшным, до того оно было искажено. Она нежно поцеловала девушку и сейчас же увела ее к себе. — Ты хочешь остаться обедать? — спросила она хриплым голосом. — Или, может быть, предпочитаешь сейчас же ехать? Я лучше сейчас бы поехала. Тогда садись, отдохни, а я тем временем займусь твоими вещами, — сказала добрая тетя Салли. Сюзанна села у окна и сложила руки на коленях. Сверху лежала правая рука, и на одном из пальцев красовалось новое золотое колечко. Тетя Салли принялась складывать ее вещи, но вдруг снова прикрыла лицо передником и, опустившись на колени у кровати, горько разрыдалась. Сюзанна сидела, не шевеля ни одним мускулом, не произнося ни звука и не спуская глаз со своих рук. Прошло несколько минут, и тетя Салли встала и снова принялась хлопотать. Узелок скоро уже был готов, и тогда она подала Сюзанне шляпу и помогла ей подняться. «На улице так жарко, что лучше не надевать пальто». «Какое у тебя прелестное платьице!» — добавила она. А потом подошла к двери и громко произнесла. «Джеб! А, Джеб! Она хочет сейчас ехать! Ты бы скорее запрягал лошадей!» В ответ послышался топот тяжелых сапог молодого Фергюсона. Сюзанна выглянула из окна и увидела, что он ведет толстую кобылу. «Пойдем, детка», — сказала тетя Салли и взяла узелок племянницы. Девушка последовала за нею. Она действительно имела сейчас вид маленького ребенка. На крыльце стояли дядя Джордж со своим братом и священник. Мужчины посторонились и дали женщинам пройти. Тетя Салли открыла калитку, и Сюзанна вышла. «Возьми узелок», — напомнила ей старая женщина. Сюзанна села и положила узелок к себе на колени. Джеб, державший вожжи, сел рядом с нею, поклонился мужчинам и сказал: «Добрый день вам всем! Добрый день, миссис Верхем!» «Приезжайте к нам почаще», — сказала тетя Салли, и ее жирный подбородок задрожал, а усталые, выцветшие глаза грустно смотрели на девушку, которая, казалось, находилась в трансе. «Добрый день вам всем!» — повторил Джеб Фергюсон и прищелкнул языком. «Добрый день и благослови вас Господь!» — ответил бородатый лицемер, венчавший молодых, и жадно потянул носом, так как из кухни донесся соблазнительный аромат. Кобыла тронулась. Сюзанна сидела неподвижно, не поднимая глаз с узелка. У калитки ворот, отделявших скотный двор от выгона, Джеб обратился к своей молодой жене и сказал: «Подержи на минутку вожжи». Сюзанна машинально повиновалась, и Джеб, взяв кобылу под уздечку, вывел ее за ворота, закрыл их и снова занял свое место. Лошадка двинулась в путь, не дожидаясь щелканья языком. Дорога была прескверная, и бричка то и дело проваливалась в глубокие рытвины, вызывая бешеное раздражение в душе молодого фермера. В конце концов он не выдержал и воскликнул: «Зик Верхем не любит тратиться на починку дорог, черт бы его драл!» Сюзанна ничего не ответила. Джеб поглядывал на нее уголком глаза, мысленно отмечая, что никогда в жизни не видел более красивого личика. Но его молодая жена не горела, по-видимому, желанием ближе познакомиться с ним. А так как раньше или позже это необходимо было сделать, Джеб решил попытаться ускорить знакомство. «Моя сестрица будет немало удивлена, когда увидит, что я вернулся с женой. Ее зовут Кизия. Она у меня ведает всем хозяйством. Я ни словом не обмолвился ей насчет цели моей поездки». Он весело рассмеялся и посмотрел на девушку, выжидая, что она скажет. Но та не шевельнула ни одним мускулом и не проронила ни звука. Джеб Фергюсон тогда посвятил все свое внимание дороге и кобыле. «Нет, ни словом не обмолвился», — снова повторил он через некоторое время. «Да и правду сказать, я сам не верил себе, пока не увидел тебя у окна». Он лукаво улыбнулся Сюзанне и, точно желая ей польстить, добавил: «А тогда уж я подумал, что незачем долго откладывать. Мне так кажется, что мы с тобой великолепно уживемся. Что ты скажешь на это, а?» Сюзанна хотела было ответить ему, но, во-первых, она не могла заставить себя говорить, а, во-вторых, ей нечего было сказать. «Я всегда подумывал жениться вот на такой девчонке, как ты», — продолжал Джеб с видом эксперта по части женщин. «Мне нравится такая гладкая кожа и пухлые губы, которые так и просятся, чтобы их поцеловали». С этими словами он взял вожжи в одну руку, другой обнял Сюзанну и неуклюже потянулся к ней губами. Сюзанна вздрогнула и вся съежилась, но затем покорилась. К счастью, у Джеба не было желания повторить поцелуй, а спустя некоторое время он убрал руку с талии жены и снова взял вожжи в обе руки, под тем предлогом, что дорога очень плохая и нужно держать ухо востро. Наступила долгая пауза. «А правда прохладно здесь, под тенью деревьев?» — сказал Джеб Фергюсон. «Да», — согласилась Сюзанна. «Я уж тебя много лет не видел у дяди Зика. Давно ты была здесь в последний раз?» 3 года тому назад. Здорово же ты успела подрасти. Я даже с трудом вспоминаю тебя. А тебе нравится жить в деревне? Да. Ну, еще бы. Наверное, ты это только так для виду говоришь. Небось, хотелось бы жить в городе. Да я и сам тоже не прочь. Как только немного разживемся здесь, я продам все и вместе с теми 2000, которые я получил от твоего дяди, заведу конюшню в городе. Сюзанна в тупом недоумении повернулась лицом к нему. «Где? В Сидерланде?» — чуть дыша спросила она. «А то как же!» — самодовольно ответил тот. «В самом Сидерланде. Я, возможно, куплю конюшню старого Джека на улице Джефферсон». Сюзанна побелела, как полотно, и задрожала всем телом. «Ради бога, не надо!» — крикнула она. «Вы не должны этого делать!» Джеб Фергюсон расхохотался. «А это мы еще посмотрим. Почему бы и нет? Мы с тобой заживем, как важные господа. Я тебе прислугу найму. Ты будешь ходить расфуфыренная, как барыня. О, я знаю, как обращаться с женою». «Но я предпочитаю жить в деревне!» — снова воскликнула Сюзанна. «Мне ненавистна мысль о Сидерланде». «Полно, полно!» — успокоил ее Джеб. «Нечего тебе бояться. Когда все увидят, что у тебя есть муж и деньги, так тебя оставят в покое. И скоро все забудут про твою мать, а остальное никого не касается. Ты только будь хороша со мною, и я буду хорош к тебе. Я не из тех, что любят поминать прошлое. Нет, нет, я на это не способен». «Но вы мне позволите остаться в деревне?» — умоляющим голосом спросила Сюзанна. Наболевшее воображение рисовало ей картинки Сидерланда, где все только и делают, что вытягивают головы и шепчутся ей вслед. «Ты будешь там, где и я», — ответил Джеб. «Место жены возле ее мужа. А если кто-нибудь посмеет заглядываться на тебя, то я ему голову сверну». «О!» — вырвалось из груди Сюзанны, и она откинулась назад. «Полно, Сюзи! Нечего тебе тревожиться!» Не то повелительным, не то покровительственным тоном продолжал Джеб. «Ты только слушайся меня, и тогда все будет хорошо. У тебя будут красивые платья и все такое прочее. Только делай, как я говорю. Терпеть не могу, когда мне противоречат. Но ты, я знаю, не станешь перечить мне. А теперь поговорим с тобою о хозяйстве. Я думаю сказать сестре, пусть себе идет куда хочет. Ты готовить-то умеешь?» «Немного», — ответила Сюзанна. Джеб, по-видимому, не ожидал такого ответа, а потому остался чрезвычайно доволен. «Она нам будет только мешать. Коли в доме 2 женщины, так не обойтись без свар. А у Кизи, к тому же, фергюсоновский нрав. Меня-то она боится, и все же нет-нет, да начнет иногда скандалить». Джеб посмотрел на свою молодую жену, улыбнулся, а потом насупил брови. «А ну-ка, ты немного подбодрись», — приказал он. «Не хочу, чтобы Кизия надо мной смеялась». Сюзанна сделала усилие над собой, стараясь улыбнуться. Джеб с кислой миной посмотрел на нее и так хлестнул кобылу кнутом, что та рванулась и пустилась вскачь. «Стой!» — закричал Джеб. «Ах ты, дьявол!» И он принялся наносить кобыле удары, метя непременно в голову, пока бедная лошадка не успокоилась и не затрусила мелкой рысцой. Вскоре они очутились у поворота дороги, а дальше показался деревянный домик с мансардой, прижавшийся к земле точно старый нищий к краю дороги. Крытая тесом крыша круто спускалась вниз. Внизу виднелись 4 окна, а наверху 2 поменьше. Дверь находилась в самой середине дома, а к покривившимся ступенькам крыльца вела заросшая бурьяном дорога. Джеб остановил кобылу, затем сказал, обращаясь к Сюзанне: «Ну-ка, ты сходи здесь, а я объеду кругом. Заходи в дом и устраивайся, как тебе будет угодно. Скажи Кизи, кто ты такая. Я тем временем распрягу лошадку и задам ей корму». Сюзанна продолжала сидеть, тупо глядя на жалкий домик, на свой новый дом. «Ну, живей, слезай!» — резко окликнул ее Джеб. «Однако и ведешь же ты себя. Поглядеть на тебя так не скажешь, что ты воспитывалась в городе». Сюзанна быстро соскочила с брички и чуть не грохнулась, до такой степени кружилась у нее голова и мутилось зрение. Джеб слегка тронул кобылу кнутом, и спустя несколько секунд девушка уже осталась одна в чужой, неприглядной обстановке. На крыльцо вышла высокая, костлявая женщина в выцветшем, заплатанном ситцевом платье. Сюзанна заметила, что она удивительно похожа на Джеба Фергюсона. У нее были жидкие черные волосы, смуглая кожа, выдающиеся скулы и проницательные черные глаза. Когда она заговорила, во рту у нее блеснули три золотых зуба, наряду с которыми ее собственные зубы, серые и весьма грязные, казались белыми. «Здравствуйте!» — довольно неприветливым тоном встретила она Сюзанну. Сюзанна стояла и смотрела на нее, стараясь ответить, но не будучи в состоянии произнести хотя бы один звук. «Что вам угодно?» — спросила высокая женщина. «Он велел мне идти в дом», — запинаясь, ответила Сюзанна. У нее было такое ощущение, точно все происходит с ней не наяву, что рано или поздно она проснется в своей чистенькой комнатке в Седерланде и услышит голос Руфи, приглашающей идти завтракать. «Кто вы такая?» — спросила Кизия, ибо это была сестра Джеба Фергюсона. «Меня зовут Сюзанна. Сюзанна Леннокс». «А, племянница Зика Верхэма! Заходите, пожалуйста!» Однако выражение лица этой женщины свидетельствовало о том, что у нее мелькнуло желание вцепиться когтями в волосы гостьи. Сюзанна толкнула калитку, прошла по дорожке и остановилась. «Я лучше обожду, пока он придет», — сказала она. «Ничего подобного», — отрезала Кизия Фергюсон. «Заходите, мисс Леннокс, и присядьте. Вы, наверное, останетесь к обеду», — добавила она, когда Сюзанна вошла в комнату, служившую, по-видимому, гостиной, и присела на краешек стула, поставив узелок у ног. «Да», — ответила Сюзанна. «В таком случае я пойду и кое-что прибавлю к обеду». «О, нет! Пожалуйста, не надо! Мне не хочется есть! Право, не хочется!» Сюзанна быстро произносила слова почти истеричным голосом. Как раз в этот момент из-за угла показался Джеб. Он лукаво ухмыльнулся, подмигнув Сюзанне, и затем перевел взгляд на сестру. «Ну, что ты скажешь, Кизия? Какого ты мнения о ней?» — спросил он. «Она говорит, что останется обедать», — только ответила та. Молодой человек громко расхохотался. «А, черт возьми, это мне нравится!» — воскликнул он, снова подмигивая Сюзанне. «Ты, значит, ничего не сказала ей? Так вот, слушай, Кизия, я только что женился, а это и есть моя жена». «Да замолчи ты, осел!» — крикнула Кизия и, точно извиняясь за брата, посмотрела на гостью. Но едва она уловила выражение лица Сюзанны, как ахнула и воскликнула. «Боже ты мой! Неужели она вышла замуж за тебя?» «А почему бы ей не выйти за меня?» — насмешливо спросил Джеб. «Разве мы не живем в свободной стране? Чем я хуже кого-либо другого?» Кизия Фергюсон глубоко вздохнула и опустилась на жалкий диванчик, крытый ситцем. Сюзанна еще больше побледнела, и руки ее задрожали. Воцарилось зловещее молчание, прерванное, наконец, громким и грубым голосом Джеба. «Ты, Кизия, иди живей, подавай обед, а потом складывай пожитки и проваливай к дяде Бобу». Кизия Фергюсон долго смотрела на Сюзанну, потом встала и направилась в дом. «Я сейчас же ухожу», — ответила она брату. «Обед готов, нужно только накрыть на стол». Через тонкую перегородку слышно было, как она расхаживает по комнате, должно быть, укладывая свои вещи. Через несколько минут она снова появилась в дверях. «Я пошла», — коротко заявила она. «Я после пришлю за своими вещами». Джеб молчал, не желая провоцировать знаменитый фергюсоновский нрав. «Что же касается твоей женитьбы, Джеб», — добавила его сестра, «то я никогда не думала, что ты дойдешь до такой низости и женишься на ребенке, да еще на ублюдке каком-то». С этими словами она круто повернулась и вышла, а Джеб швырнул шляпу в сторону, а сам растянулся на диванчике. «Ну, слава богу, с этим покончено», — сказал он. «Теперь можешь подавать обед. Там все готово». Он указал кивком головы на кухню. Сюзанна встала и машинально направилась в указанную сторону. Джеб расхохотался и бросил ей вслед. «А вы, может быть, снимите шляпу и немного побудете у нас?» Сюзанна сняла шляпу и положила ее на свой узел, оставленный ею на одном из кресел. Затем она отправилась на кухню, стены которой были густо покрыты копотью, а железная плита ни разу, надо полагать, не была вычищена. Воздух был густо насыщен сильным запахом жареного лука. На маленькой сковородке шипела жирная свинина, рядом стояли кастрюлька с картофельным пюре и жестяной кофейник. На кухонном столе, покрытом засаленной пестрой скатертью, красовалось несколько грубых, потрескавшихся тарелок и простых ножей с деревянными черенками. Сюзанна, еле держась на ногах, почти упала на табурет возле открытого окна. Невероятное множество жирных мух носилось и копошилось повсюду. Внезапно над ее ухом раздался возмущенный голос Джеба. «Нет, будь я проклят! Ты что это, уснула тут?» Сюзанна вздрогнула и вскочила на ноги. «Сейчас, сейчас!» — пробормотала она. Под испытующим взглядом Джеба она принялась переносить смрадное яство с плиты на стол, на который тотчас же сел густой рой мух. Джеб скинул пиджак и, засучив рукава, уселся за стол и принялся за еду. А Сюзанна сидела напротив него, сложив руки на коленях. Вилки он почти не употреблял и старался, возможно, больше пищи набрать на нож, который он засовывал в рот, время от времени помогая себе пальцами. Он громко чмокал, облизывался, тяжело дышал, шумно и часто рыгал, что, по-видимому, доставляло ему большое удовольствие. «Почему-то у меня в этом году черт знает сколько газов в желудке», — заметил он, проглатывая сразу пол чашки кофе. «Говорят, будто это из-за ливней. Как ты думаешь?» «Я далеко не уверен в этом. Скорее, я готов предположить, что Кизи меня так кормила. Я надеюсь, что ты будешь готовить лучше ее. Ты что же, ничего не ешь?» «Мне не хочется есть», — ответила ему Сюзанна, но, заметив, что он глядит на нее подозрительно и насупив брови, добавила. «Я поздно завтракала». Джеб благодушно расхохотался и, подмигнув Сюзанне, сказал, «К тому же, скажи, венчание тебя здорово разобрало, не правда ли? Ха-ха-ха! Женщины всегда расстраиваются от таких вещей! Ха-ха-ха!» Наевшись до отвалу, он отодвинул стул и откинулся назад. «Я здесь посижу немного с тобой, пока ты будешь убирать посуду», — сказал он. «А ты бы лучше сняла свое платье, а то измажешь его». В спальне под кроватью спрятано несколько ситцевых платьев моей покойной матери. Видя, что Сюзанна растерянно смотрит на него, он расхохотался и добавил. «Может быть, не знаешь, где спальня? А вот там, вторая комната от гостиной. Наша спальня», — подчеркнул он, снова подмигивая. Сюзанна, бледная как смерть, с широко раскрытыми точно у лунатика глазами, оперлась о спинку стула, чтобы не свалиться. А Джеб достал из жилетного кармана сигару и закурил ее. «Обыкновенно я после обеда закуриваю трубку, а не то люблю пожевать табак. Но сегодня, так и быть, ради праздника». Он снова расхохотался, опять подмигнув Сюзанне, сопровождая это отвратительной усмешкой, а потом встал, быстро обнял Сюзанну и поцеловал ее. Она слабо сопротивлялась, так как голова у нее кружилась, и ее ужасно тошнило. Как только Джеб отпустил ее, она прошла через гостиную и вошла в крохотную грязную спальню. Окна были закрыты, а постель оставалась давно неубранной. В комнате стояло невероятное зловоние, как это нередко бывает у нечистоплотных людей, которые боятся свежего воздуха. Сюзанна опустилась на колени, чтобы достать ящик из-под кровати. Она потянула было его, но тотчас же опустила голову и горько разрыдалась. Она не помнила, сколько времени оставалась в такой позе, но вдруг она почувствовала, что кто-то схватил ее сзади. Сюзанна дико вскрикнула и вскочила на ноги. Джеб Фергюсон смотрел на нее таким взглядом, от которого жуткий страх объял Сюзанну. «Ради Бога! Не надо!» — крикнула она. «Ради Бога!» «Полно, полно, детка!» — ответил Джеб голосом, внушавшим еще больше ужаса несчастной девушке. «Ведь это только я, твой муженек! И хороша же ты, черт возьми!» Он снова обнял ее. Когда же она стала вырываться, Джеб крепко прижал ее к себе, сразу сломив всякое сопротивление. Он начал жадно целовать ее, почти впиваясь зубами в ее белоснежную шею. «О, мистер Фергюсон!» — стонала Сюзанна. «О, ради Бога, пожалейте меня!» А потом она широко открыла рот, как утопленник, пытающийся набрать воздуху в легкие, и, напрягая последние силы, испустила душу раздирающий крик.